глаза глядел. А нынче все косится в сторону. Вчера еще до птиц сидел. Все жаворонки нынче вороны. Я глупая, а ты умен. Живой, а я остолбенелая. О, вопль женщин всех времен. Мой милый, что тебе я сделала? И слезы, и вода, и кровь. Вода в крови и в слезах умылась. Не мать, а мачеха любовь. Не ждите ни суда, ни милости. Увозят милых корабли, уводит их дорога белая, и стон стоит вдоль всей земли. Мой милый, что тебе я сделал? Вчера еще в ногах лежал, равнял с китайской державою, в раз обе рученьки разжал. Жизнь выпала копейкой ржавою. Где-то убийцы на суду. Стою не милая, не смелая. Я и в аду тебе скажу, мой милый, что тебе я сделала. Спрошу я стул, спрошу кровать. За что? За что терплю и бедствую? Отцеловал? Колесовать. Другую целовать ответствуют. Жить приучил в самом огне, сам бросил в степь заледенелую. Вот, милый, что ты сделал мне. Мой милый, что тебе я сделала? Все ведаю. Не прикословь, вновь зрячая уж не любовница. Где отступается любовь, там подступает смерть, садовница. Само, что дерево трясти, в срок яблоко спадает спелое. За все меня прости, мой милый, что тебе я сделала. Как же все-таки хорошо, когда стихи читают не ведущие передачи, а Алиса Фрейндлих. О Цветаевой мы сегодня. Недавно был ее день рождения. И Марину Цветаеву... Это неправда, что ее не любят мужчины. Я всю жизнь очень по-разному любил ее стихи. Она была любимой поэтессой Иосифа Бродского. И в общем, отнюдь не его одного. Наверное, мужчины всегда видели в ней, да, в общем, то же, что и женщины. Некий лимит, разорванность женской души. Души, способной по-настоящему чувствовать, вспыхивать бесконечной любви, я все равно оставаться преданной одному, хоть и подлому, и странному, но в конечном итоге одному. Эта страстность чувств и преданность, наверное, так притягивает мужчин к Цветаевой, к загадке ее женской души. Что видят в ней женщины? И вообще, можем ли мы через тайну Цветаевой понять какие-то тайны женской души? И об этом сегодня разговор в программе «Серебряные нити» по постоянному телефону нашего прямого эфира. 495-956-1514. Это телефон. Где 495, код города Москвы, я 956-1514, постоянный телефон прямых эфиров Радио России и, разумеется, программы «Серебряные нити». Какой след, какие рубцы оставила в вашей душе Марина Цветаева? Хотите ли вы сказать, ну, хоть какие-то слова памяти этой страстной женщины и этого величайшего русского поэта? Что в русской душе, какие тайны, какие ваши тайны женщины. Она открывает. Поколения проходят и сменяются, но девочки, девушки, женщины, которые читают Цветаеву, чувствуют ее как свою собственную душу. Можно ли попробовать эту ее музыку и ее судьбу, странную, изломанную, как в общем у всех великих русских поэтов 20 века, как-то описать словами, что-то ей сказать? Она ведь верила в загробную жизнь. И, наверное, быть может, действительно нас сейчас слушает. Вот об этом, об этом загадочном величии женщины в программе о Марине Цветаевой. Ждем ваших звонков. Ну, а я сегодня буду говорить прозой, потому что петь цветаевские стихи, конечно же, будут женщины. 495-956-15-14. Далеко до неба. тоски во мгле. Бог не судит и небы, женщина на земле. Чем она совершенно точно себя чувствовала, так это чьим-то грехом. И ее призыв к Богу, конечно, к Богу, наверное, вместе с ним и к потомкам, не судить, выполнить одновременно и сложно, и практически невозможно. Потому что точно так же, как в случае с Есениным, наверное, было, по крайней мере, две Цветаевой. Вообще удивительно. Даже ее внешность для современников и как бы людей, наверное, 50-х, 60-х годов удивительно неуловима. Ее невозможно поймать. Один современник писал: глаза имела серые и оловянные. А второй описывал: глаза были прекрасного ярко-зеленого цвета. Близкий знакомый вспоминает: роста была высокого. Другой близкий знакомый уточняет: сама она была маленькая и хрупкая. Известный литератор пишет: меня пугали ее руки, грубые, корявые, с грязными ногтями. Прекрасной формы руки имела она, романтически отвечает другой писатель. Вся эта чертовщина жутко похожа на словесные портреты Воланда, которые очевидцы составили для московской милиции. Вот что сказала наша постоянная радиослушательница Ирина о неуловимой Цветаевой в своей душе. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Меня зовут Ирина. Цветаева в своей поэзии рассказывала о женщине. Подлинной, наверное, подлинной. То есть всякой, абсолютно всякой. Страстной, тихой, нежной, ревнующей, любящей, прощающей, страдающей. Ее поэзия — мир любви. «Любите мир во мне, не меня в мире», — говорила она. «И еще, я когда не люблю, не я». И об этой стране, когда не люблю и не я, она тоже честно рассказала. Она честно признавалась и в пороках, и во внутреннем свете, и в слабости, и в силе, и в мудрости, и в безумии. И все это в женщине есть, если честно посмотреть себе в глаза. А она посмотрела. Мне кажется, что каждая женщина в поэзии Цветаевой через поэзию Цветаеву найдет себе или проявит, или найдет подтверждение своему, или откликнется на что-то подлинно женское в своей душе через стихи Марины Ивановны. Цветаева просто многогранна и бесконечно женственна. Жена в вечности, не на бумаге. И этим все сказано. Все женское в ней, все до конца женское. И любовь, и страсть, и нежность, и стихия, и бунт, и скука, и отчаяние. Но все-все именно женское. Просто так чувствую и ощущаю. И смелость тоже женская. Раскрыта в чувственной нежности, так искренне, отчаянно, безоглядно. Быть непонятой и неуслышанной, и все равно говорить, говорить, говорить о том, что есть, ничего не придумывая и ничего не скрывая. Безумная, отчаянная женская смелость. Жить, разбиваясь в дребезги. Я всегда разбивалась в дребезги, и все мои стихи, те самые серебряные сердечные дребезги, говорила она о себе. Хочу сказать, что она значит для меня. Значит очень многое. Она обозначила целый мир моей души. Именно обозначила, не открыла. Впервые встретилась с ней в юности. И именно ее стихи сказали мне, что со мной творится. У нее был дар говорить о бездне чувств. Говорить о том, что не имеет слов. Говорить о неисчерпаемых глубинах. И говорить так же глубоко, как эта самая глубина. Читала ее стихи с изумлением. Просто узнавала себя и была ошарашена мыслью, что все это тоже ложится в слова. Слова, да, но не только. У нее еще был ритм, верный, чуткий ритм. Чувства — это некая мелодия, они ритмичны. И не поняв этого, во всей полноте их не отразишь. А она поняла. Хотя нет, она об этом знала. К внутреннему ритму строфы была очень строга всегда. Именно он передавал внутреннюю суть чувства. А в чувстве она испытывала предельное его состояние, запредельное, идеальное. Романтизм, иллюзия, нездешность, земное, неземное, все так. Но не ощутив, не поймешь, а ощутив, не захочешь оставаться. Она умела одновременно находиться в сомнамбулическом состоянии чувства и трезвого взгляда на него. Между двумя противоположностями, страстью и трезвостью, рождались стихи. Вот когда наступало место трезвости, трудно сказать. О том, о чем говорит Ирина, мне кажется, замечательно говорил Иосиф Бродский. Он называл в беседах с Соломоном Волковым это то, что Ирина называет ритмом, ее замечательными словами. Синтаксическая беспрецедентность. Цитирую, позволяющая, скорее заставляющая ее в стихе договаривать все до самого конца. Бродский называет Цветаеву кальвинисткой. Удивительный, между прочим, термин, и вот как он его расшифровывает. Кальвинизм, в принципе, чрезвычайно простая вещь. Это весьма жесткие счеты человека с самим собой, со своей совестью или сознанием. В этом смысле, между прочим, и Достоевский кальвинист. Кальвинист – это, коротко говоря, человек, постоянно творящий над собой некий вариант страшного суда, как бы в отсутствии или не дожидаясь всемогущего. В этом смысле второго такого поэта, как Цветаева, в России нет. Добрый вечер, Светлана Сергеевна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Уж простите, что я вас заставил ждать. Не увидел вашего звонка. Вы из Сарапула звоните? Да. Это Удмуртия? Да. Страшно далеко. Слушаем вас. Да. Я хочу прочитать стихотворение Марины Цветаевой, которое было написано в 1913 году. То есть было совсем... Она была совсем молодая. А о чем... Она писала, и идешь на меня похожий, глаза опуская вниз. Я их опускала тоже, прохожий, остановись. Прочти слепоты куриной и маков, набрав букет, что звали меня Мариной, и сколько мне было лет. И только не думай, что здесь могила, что я появлюсь грозя. Я и сама слишком любила смеяться, когда нельзя, и кровь приливала к коже, и кудри мои велись. Я тоже была прохожей, прохожей, остановись. Сорви для себя стебель дикий и ягоду ему вслед. Кладбищенской земляники крупнее и слаще нет, и только не стой угрюмо, главу на грудь склонив, легко обо мне подумай, легко обо мне забудь. Ты стоишь, как лучом освещен, весь в золотой пыли, и пусть тебя не смущает мой голос из-под земли. Она еще не предполагала, какая у ней будет жизнь впереди, и как и что. Или предполагала. Спасибо большое, Светлана Сергеевна. Пожалуйста. Вообще, эти странные отношения со смертью. Она ведь напишет огромную философскую, блестящую, мистическую поэму о загробной жизни. И предвосхитит в ней доктора Реймонда Моуди с его жизнью, после жизни. И опишет... воздушные страсти, ну, христианские, православные воздушные страсти, но очень по-своему. Смерть была одним из ее идолов, точно так же, как у нас в юности, когда мы вдруг ощущаем ее приход. Были какие-то очень страшные вещи. Ее папа, профессор Цветаев, известный православный профессор, большой добряк, который, между прочим, посвятил всю свою жизнь созданию античного пантеона точно напротив, через дорогу от храма Христа Спасителя. И в своем кабинете, в котором бывали дети, повесил удивительную картину, картину своей, изображавшую его первую жену в гробу в момент похорон. Вот под этой картиной росли девочки. Здравствуйте, Наталья. Алло, Наталья. Добрый вечер. Здравствуйте. Говорите, говорите, Наталья, пожалуйста. Я пришла к Цветаеву еще в студенческие годы. И вы знаете, она осталась в моей жизни на всю жизнь. Почему? Я ее считаю самым сильным женским поэтом. Есть такое разделение. Женская, мужская поэзия. Да нет такого разделения. Есть просто поэзия и не поэзия. Ну, во всяком случае, я не литературный критик. Поэтому Цветаева пришла ко мне в юности и осталась со мной на всю жизнь. Почему же она женский поэт? Не отдадим. Да, извините, Наталья. Я хочу прочитать стихотворение, посвященное Марии Цветаевой. Можно? Свое? Да. Давайте. Дано ли мне слагать стихи? Дано ли им в моей душе родиться? Души, разбуженной огнем любви. Но нет любви, а хочется писать. Как кубики держать рифмованные строчки. Высоким слогом хочется писать. Про камин и ветер, невинную любовь. Марина, нет вас, но вы есть в моей душе и в миллионах душ других, разбуженных вашими стихами. Спасибо большое, Наталья. Здравствуйте, Светлана. Добрый вечер. Я очень плохо слышу вас, Александр Геннадьевич, поэтому очень кратенько скажу свое мнение. Просто то, что есть на душе, скажем так, мое мнение именно о Цветаевой и ее творчестве. В моем понимании всегда как бы были идеальные поэты. Вот идеал поэта. Это была Ахматова всегда у меня. Была правда поэта. Правда поэта всегда была Цветаева. Спасибо. Всего доброго. Это была правда. Ну, в общем, просто для справедливости. Про вторую Цветаеву. Вообще интересно, что муж, которым она была предана всю жизнь, делился у нее тоже на две части. Когда он совершал какую-нибудь, ну, гадкую выходку, случайно или намеренно, то в семье говорилось так: это сделал тот Сергей Яковлевич. Умнейшая поэтесса, абсолютно искренняя, человек колоссальных душевных порывов, просветленности колоссальной, совершала некоторые поступки просто так, из гнусности, как она сама объясняла. А крала вещи. Всю жизнь могла схватить что-нибудь ей понравившееся. Потом воровала и Аля, оставшаяся в живых дочь Марины. «Два порока моего детства», — пишет она в письмах к Пастернаку из очередной ссылки. «Ложь и воровство». Потом Аля будет рассказывать всякое разное, и оно тоже окажется правдой. Ну, например, она будет вспоминать связанные за спиной руки, так поступала Марина, чтобы было удобнее кормить дочку. И она потом, дочка, будет говорить знакомым: как вы понимаете, я терпеть не могу добра. В голодные годы в России уже Марина сдала в кунцевский приют двух своих дочерей. Детей сдала в приют, написав заявление, что это чужие дети, которых она нашла под дверью. При живой матери в те годы детей бы в приют не взяли. В приюте старшая Аля тяжело заболела и писала жуткие, с цветаевским даром написанные письма. А младшая Ирина умерла с голову. Впрочем, так даже лучше, писали друг другу знакомые, знавшие Марину. Говорят, перед этим двухлетнюю Марину привязывал за ногу к кровати, когда уходил в гости, а под кроватью жили крысы. Поэтому так даже лучше. Я много чего могу сказать. Я просто не буду перечислять дальше, потому что это правда, так это было. И смерть за ней следовала мистически вплотную, да. Я уже не говорю об Эфроне. Ну, там, да, поэт Николай Гронский, который юношей погиб под поездом парижского метро. Арсений Тарковский, последнее увлечение Цветаевой, писал о ней, что судьба кралась за ними, имея в виду семью, следом, судьба кралась за ними следом, как сумасшедший с бритвой в руке. Ну да, жизнь была страшная, но так как передача у нас все-таки психологическая, для того, чтобы вот так честно до конца не сказать, не могу. Все это было, все это делалось абсолютно искренне, вот с этим ощущением: так будет лучше. А мечты, мечты были, ну, вот такие, наверное, примерно. И в маленькой деревенской гостинице тонкий звон старинных часов, как капельки времени. И иногда по вечерам из какой-нибудь мансарды флейта. И большие тюльпаны на окнах, и, может быть, вы бы даже меня не любили. На радио России мы по-прежнему и по-прежнему говорим в программе «Серебряные нити» о Марине Цветаевой. Ну, почему же женская? Ведь у мужчины тоже есть часть женской души. Мы бы тоже хотели жить с вами в маленьком городе, где сумерки и звонят колокола. Однако, удивительная вещь, ведь Цветаева сама все время говорила, что она любит черта. Как Маруся в ее поэме «Молодец», великой мистической поэме. Она полюбила вурдалака, который в конце концов ее погубил. Марусей в детстве звали саму Цветаеву. В истории девушка знакомится с красивым молодцем, проследив за которым, узнает и усть истинную сущность. Молодец – вампир, который питается покойниками на кладбище. Вурдалак губит мать Маруси, убивает брата, сам умоляет девушку отказаться от себя. В общем, этакий юнгианский психоанализ. Вообще, Юнга во всем этом деле очень сильно не хватает. Хотя, возможно, она его и читала, потому что была близка с Элисом и с группой символистов вокруг издательства «Мусагет». А Эмиль Метнер переводил, был первым русским переводчиком Юнга. Но, впрочем, наверное, как-то абсолютно точно, точен был в своих ощущениях отец Сергей Булгаков. В 1925 году он в деревне под Прагой крестил сына Цветаевой. Вот как она об этом пишет. «Чин крещения долгий, весь из заклинания бесов. В одном месте, когда особенно выгоняют навек, запрещают, отрекись от ветхие прелести, у меня выкатились две огромные слезы. Точно это мне вход заступали в Мура. И далее Мур во время обряда. Одну ножку так помазать и не дал. Ахиллесова пята язычества. Моя сплошная пята». Очень трудно, наверное, объяснить, что такое язычество, вдруг прозвучавшее в Цветаевой. Мне неожиданно помогла наша корреспондент нашего форума. Я, кстати, сегодня не сказал о форуме ничего. Его можно найти по адресу www.serebnite.ru или в любом поисковике в интернете, набрав словосочетание «серебряные нити». Вы входите на главную страницу, там есть кнопка «Форум», заходите и попадаете на первую страницу, там есть мини-чат, который открыт передо мной в эфире. Так вот, одна из наших постоянных участниц форума прислала почему-то на личную почту мне вот такое письмо. А сейчас вот какая мысль, цитирую я, самая ясная у меня появилась. Не знаю, пригодится ли вам такая мысль, но именно так сейчас чувствую. Гениальное творчество Марины Цветаевой – клетка для женщины. Клетка золотая, украшенная всевозможными драгоценностями и даже просторная. Но именно клетка, клетка, в которой птичке женской души можно удобно устроиться и даже несколько пощебетать, но никогда невозможно испытать свободный полет. Для собственного полета эту клеть так или иначе придется покинуть. Покинуть для того, чтобы расправить крылья собственной души. Я это... Вот к чему говорю. И Это удивительно тонкое и точное ощущение вот этой клети, которая скрыта в Цветаевой. Все тот же Бродский когда-то очень точно сказал: роль поэта в человеческом общежитии — одушевлять оное человеков не менее, чем мебель. Цветаева же обладала этой способностью или склонностью в чрезвычайно высокой степени. Я имею в виду склонность к мифологизации вещей и человека. Есть такое удивительное свойство. В этом свойстве, наверное, в первую очередь Юнг в ситуации начала века, а сложилась ситуация, о которой мы уже с вами говорили, потребность найти некое руководство свыше, некое божество, очень остра. А боги умерли, все боги, как античные, так и христианские. Так вот, когда религиозные символы перестают выполнять свою функцию, психика человеческая, и по Юнгу особенно женская психика, начинает создавать что-то вроде религиозной системы, новой религиозной системы. Эта система использует и осколки в виде каких-то фрагментов мифологических, раньше существовавших систем, и продуцирует новые персонификации разных психических состояний, что-то вроде новых богов. Эти неназванные боги единосущны всем древним богам человечества и, в общем, становятся не менее могущественны. Цветаева со всей честностью своей, со всей невероятной страстью и невероятным музыкальным поэтическим даром проецировала новых богов. Причем страсть ее была на таком колоссальном внутреннем пределе, что эта тема эмоциональная как будто выбрана до конца. Она как будто втыкается в душу. Вот или чувствуй по-цветаевски, или никак по-другому. Она создает миф. Ее как бы, ну, пытались причислять к атеистам, но, конечно, атеистом она не была. Вот в том, о чем я сейчас говорю, она сама по-своему искренне признавалась. Вот вы слушайтесь в ее слова. «Я неистощимый источник ересей. Не зная ни одной, исповедую их все. Может быть, и творю». Я хочу еще одну очень важную вещь сказать. Цветаева с этим своим эмоциональным мифотворчеством, творением новых эмоциональных, чувственных богов из людей, вещей и самих чувств, она провела потрясающий эксперимент, который мы, может быть, не осознаем. Человек больше всего зависит не от того, что он любит. Человек в жизни зависит от того, что он не любит. Это главная зависимость человеческая. Человек может любить водку и не любить, ну, например, начальство, любую критику, направленную в свой адрес, и любое напряжение воли, которое ему приходится тратить. Он зависит на самом деле не от водки, которую любит. Он зависит вот от этого всего, чего он не любит, и что, по его мнению, и заставляет его пить водку, потому что нет другого выхода. Цветаева все время пыталась оживлять то, что она не любит. Она исследовала до глубины души вот эту самую свою нелюбовь, пытаясь примириться с ней. И это, как мне кажется, ее колоссальный поэтический и человеческий урок. Да, он тоже закончился самоубийством. Но она жила все время, преобразовывая нелюбовь в любовь. Не было другого выхода с такой эмоциональностью и с такой чувствительностью. Она создавала мифов и своих же собственных случайных или неслучайных ошибок и гнусностей для того, чтобы как-то жить вместе с ними. Не может быть это мифотворчество о том, что ты не любишь, для того, чтобы справиться с ним, одна из главных тайн женской души, которую открывает Цветаева. Но, впрочем, кто знает, может быть, я не прав, как всегда, и это слишком сложно. Поэтому давайте в следующий раз поговорим на тему отцовскую. Ну, если о материнской гиперопеке мы вскользь поговорили, то давайте поговорим о том, что происходит и какой должна быть отцовская опека, о роли отца в воспитании детей. Спасибо всем большое. До следующих встреч. Всю жизнь и каждый день вы надо мною, как большая тень, как древний дым полярных деревень. Я вас люблю всю жизнь и каждый день. Я вас люблю всю жизнь и каждый час. Но мне не надо ваших губ и глаз. Все началось и кончилось без вас. Я вас люблю всю жизнь и каждый час.